Форс и Солнечный конь. Была когда-то темная страна великанов, погруженная в вечный мрак, который никогда не светило солнце. И заполонили бы ее совы и летучие мыши, если бы владыка той страны, старый Волод, не сказал своим сыновьям: «Поезжайте на небо и скажите солнцу, чтобы оно хоть ненадолго заглядывало к нам на край земли». Но сыновья Волода огромные, косматые, на некоторых из них уже лес успел вырасти, отказались ехать. «Солнце, оно ослепит нас!» Тогда вызвался ехать сын Волода по имени Тарк. Он был поменьше и посмелее своих неповоротливых братьев. Тарк не одну страну объехал, а потом еще долго взбирался на коне по небу. Наконец очутился он возле ворот, которые сторожил важный Гениль. Но едва завидев огромного, как черная туча великана, Гениль поспешил пропустить гостя. Наклонив голову и войдя в солнечные палаты, Тарк поведал сидящему на престоле юноше Светилу о просьбе старого Волода. Солнце, внимательно выслушав вестника, покачало головой. «Мне жаль, что ваша страна лежит погруженная в вечный мрак. Но я не могу изменить свой путь по небу, потому что он был изначально исчислен богами. А нарушить то, что установил сам Световид, владыка Вселенной, значит подвергнуть мир великой опасности». И тут Денница и Вицера, которым стало жаль землю, никогда не знавшую солнечных лучей, предложили: «Почему бы тебе, брат, не одолжить великанам одного из своих коней?» Солнцу пришелся по душе этот совет. Он велел своему конюшему Хорсу немедленно привести из стойла лучшего жеребца. Тарк с большим почетом вернулся в родную страну, ведя под узцы коня с горящим пламенем во лбу. Яркие лучи рассыпались от него во все стороны, будто от настоящего солнца. И вот стали водить этого коня по всей стране великанов, и где бы солнечный конь ни появлялся, всюду становилось светло, как днем. И все же солнечный конь не был настоящей заменой небесному светилу. Стоило ему скрыться в лесу, сразу наступала кромешная тьма. Так продолжалось долгое время. Великаны мало-помалу стали больше двигаться, отряхнулись от налипшей вековой грязи, лени, стали пахать, сеять, устраивать дворы и ограды. Волод не мог нарадоваться на коня, которого привел ему младший сын. И вдруг солнечный конь исчез. Черная ночь вновь поглотила всю землю. Неуклюжие великаны шагу ступить не могли, натыкались друг на друга, словно движущиеся во тьме горы. Нечего и говорить, что никто в поле не мог выйти или какую другую работу делать. Неслыханная нищета воцарилась в великаньем царстве. Владыка Волод испугался. Что-то с его страной будет. Его сыновья и подданные уже успели привыкнуть к солнечному коню и теперь жестоко страдали, лишившись всякого источника света и тепла. Вот решил Волод собрать войско и отправиться на поиски солнечного коня. На этот раз даже самые ленивые из великанов решили принять участие в походе. Долго они шли. С трудом добрались до границ своего государства, там уже стало светлее. Из соседнего царства забрезжил слабенький свет через непроходимые дебри, которым не было ни конца, ни края. Пошло великанье войско дальше и добралось, наконец, до одинокой хижины. В хижине за столом сидел молодой человек, прекрасный собою, но, правда, весь желтый, как золото, погруженный в чтение большой книги. Волод не на шутку рассвирепел. «Как ты смел, невежа, без дозволения выстроить на чужой земле свое жилище?» Потом он указал на книгу. «Это вещь, которая перед тобой. Не та ли книга глубины, которая от сотворения мира световидом была отдана нам, великанам, на сохранение, пока жадные боги не завладели ей?» Тут юноша, ничуть не испугавшись грозного Волота, встал и, улыбнувшись, сказал гостю. «Ага, вот ты и подоспел, владыка великанской страны. Меня зовут Зелу. Ты прав. Хижина возведена самовольно. А это книга глубины. И одолжил я ее у богини-чародейки Мураны. Может, когда-то и была эта книга на сохранении у великанов, но что толку будет тебе в ней, когда даже я могу прочесть в книге только то, что касается твоего дела?» Волоту понравились смелость и прямота юноши, хотя он и производил впечатление большого пройдохи. «Моего дела?» — спросил великан. «Да, идешь ты солнечного коня искать. Да только зря стараешься. Тебе самому его назад не заполучить. Предоставь это мне, ибо я сын самого Велеса, который, как известно, мастак рыскать по свету и знать обо всем, что творится на небе, морском дне и в самых отдаленных краях. Я тебе найду твоего солнечного коня и верну обратно. Только дай мне в помощь одного из своих сыновей, которого я сам выберу. А сам домой возвращайся. Негоже свою страну в беде покидать». «Если ты меня и моих подданных спасешь», — вскричал радостно Волод, «я не только разрешу тебе оставить свою хижину на моей земле и вернуть книгу богам, но и богато тебя одарю». И зашагал во главе своего войска восвояси. А с Зелу остался Тарк, которого сын Велеса сам выбрал себе в попутчики. Ну, может быть, еще и потому, что тот не был, как его братья, так велик, космат и неуклюж. Посадил молодой человек Тарга в угол, сам за стол уселся и стал вновь свою книгу читать. Так и читал до самой глубокой ночи. А на рассвете Зелу и Тарг уже были в пути. Шли долго-долго. 6 стран прошли. В 7-й остановились, возле самого дворца. Правили той страной 3 брата, сыновья некой ведьмы. И женила их ведьма-мать на 3 родных сестрах. Приказал Зелу своему спутнику спрятаться за скалистый утес, а сам обернулся зеленой птицей и взлетел на окно к старшей невестке. До тех пор в стекло клювом стучал, пока она ему окно не отворила. Обрадовалась молодая женщина-птица, стала гладить ее и приговаривать. «Ах ты, милая птица! Был бы мой муж дома, он бы тебе обрадовался. Да только к вечеру воротится. Поехал на свою 3 государства посмотреть, все ли ладно там». А Зелу только того и надо. Вдруг двери раскрылись нараспашку, влетела в комнату старая ведьма. Захотела птицу задушить. «Как бы тебя эта тварь в кровь не ободрала!» — сказала ведьма невестке. А сама так и норовила своими лапами-граблями бедняжку сцапать. Но птица мигом обернулась Зелу, и не успели женщины опомниться, юрк в дверь, и след простыл. Зелу снова превратился в зеленую птицу и взвился к окошку средней невестки. Тук-тук, пока та не отворила. И эта, обрадовавшись птице, стала гладить ее и приговаривать. «Ах ты, милая птица, был бы мой муж дома, и он бы тебе обрадовался. Да муж завтра только к вечеру воротится. Поехал на свои 2/3 государства посмотреть, все ли ладно там». А Зелу только того и надо. Вдруг двери раскрылись нараспашку, влетела в комнату старая ведьма и снова вышла, как в первый раз. Вновь обратился сын Велеса зеленой птицей и взлетел к окну самой младшей невестки. Тук-тук клювом, она и отворила. Обрадовалась, принялась гладить птицу и приговаривать. «Ах ты, милая птица, был бы мой муж дома, и он бы тебе обрадовался. Да он вернется только через два вечера на третий. Поехал на свое государство посмотреть, все ли ладно там». «То есть получается, что у третьего мужа ведьмы нет никакого государства, а Зелу больше ничего и не надо. Теперь он узнал, что правителей нет во дворце, но тут с ним чуть беда не стряслась. Старая ведьма примчалась, будто с цепи сорвалась, чуть птицу не схватила. Но птица в мгновение ока стала Зелу, юрк в двери, только сына Велеса и видели. Прибежал Зелу к таргу, велел в город идти и купить разные снеди, заедок и питья на три дня, а сам бегом в лес ударился. Знал, попадет ведьме в руки, она шутить не станет. Тарг его догнал, едва дух перевел. «Весь город», — сказал великан, — «какого-то беглеца ищет. Хорошо, меня самого не схватили». Пошли они дальше. Вот и мост, через который должны ведьмины сыновья домой возвращаться. Кинул Зелу поперек моста бревно, а сам с таргом под мостом притаился. Принялись оба ждать вечера. Вечером издалека стало слышно. Конь скачет. Это старший из братьев возвращался. На мосту конь о бревно споткнулся. «Эй, какой негодяй бревно бросил!» — вскричал разгневанный всадник. «Я бросил! А сам-то ты кто такой, что смеешь меня негодяем обзывать?» Выскочил Зелу из-под моста. «Сейчас шкуру с тебя спущу, тогда узнаешь!» Выхватил колдун меч из ножен и кинулся на сына Велеса. Тут и Зелу за меч схватился, и стали они биться. Сразил Зелу колдуна, перебросил через седло и хлестнул коня, чтобы вез хозяина домой. Сам с таргом опять под мост схоронился. Стали они ждать завтрашнего вечера. Подошел вечер, второй колдун стал возвращаться. Споткнулся его конь о бревно, и всадник вскричал в гневе. «Эй, какой негодяй на моем пути бревно бросил?» «Я бревно бросил. А ты кто такой, что смеешь меня негодяем обзывать?» Выскочил Зелу из-под моста. «А такой, что ты мне за дерзость и за пролитую кровь заплатишь!» Обнажил колдун меч и пошел на вещуна. И Зелу меч обнажил. Стали они рубиться. Сразил сын Велеса колдуна. Мертвого взвалил на коня. Коня хлестнул, чтоб вез хозяина домой. Сам под мост схоронился. Сели Зелу с таргом до третьего вечера. На третий вечер примчался самый младший колдун верхом на солнечном коне. Не споткнулся солнечный конь, но пролитая кровь братьев застлала колдуну глаза. «Эй!» — вскричал всадник. «Какой разбойник пролил кровь на моем пути?» «Это я пролил кровь твоих братьев!» Кинулся к нему Зелу, обнажив меч. Вот стали биться. Никак один другого не одолеет. Только зря мечи сломали. Тут вещун и сказал. «Нет толку от этих мечей. Давай лучше превратимся в колеса и помчимся один на другого вон с тех косогоров». «Ладно!» — ответил колдун. «Я обернусь тележным колесом, а ты каким полегче?» «Ну, нет, ты будешь легким, а я тележным», — согласился колдун. Взобрались они на косогоры и ринулись, покатились вниз прямо один на другого. Тележное колесо налетело на легкое, оно и рассыпалось на куски. А из тележного выскочил Зелу и закричал. «Плохи твои дела! Мой верх!» «Не спеши!» — воскликнул колдун и встал перед вещуном. Ты мне только пальцы покалечил. Превратимся лучше в пламень и станем один другого жечь. Я буду красным, а ты синим». «Нет», — ответил Зел. «Ты будешь синим, а я красным». И на это колдун согласился. Тут же около моста и обернулись они языками пламени и стали друг друга нещадно жечь. Жгли, жгли, ни один победить не мог. Тут откуда ни возьмись, нищий старичок. «Дед!» — попросило синее пламя голосом колдуна. «Принеси воды и залей красное пламя, а я тебе грош дам!» Потащился старичок, принес воды, а красное пламя, как вдруг закричало голосом Зелу. «Дед, я тебе два дам, только плесни ты эту воду на синее пламя!» Дед так и сделал. Видать, разбирался старый хрыч, что два гроша больше одного. Тут колдуну и конец пришел. Красное пламя Зелу обернулось. Схватил он солнечного коня под узцы, ногу в стремя и взлетел ему на спину. Нищего старика отблагодарил, кликнул тарга и пустился дальше своей дорогой. Но старая ведьма тоже даром времени не теряла. Похоронила сыновей, посмотрела, что невестки горько рыдают, сверкнула глазами, топнула ногой, уселась на кочергу, подхватила трех молодух и взвилась в небо. А Зелу и Тарг ехали все дальше и дальше дремучими лесами, голыми полями, без еды, без воды. Все припасы давно кончились. Их мучили голод и жажда, особенно великана, привыкшего за раз съедать по бычьей туше и выпивать по целой бочке пива. И вдруг, откуда ни возьмись, где раньше и дикой-то яблоньки не было, встала яблоня, вся обсыпанная сочными плодами. Кинулся Тарг к дереву, захотел яблок на дорогу нарвать. «Не тронь, не тронь!» — закричит ему Зелу. «Погоди, мне с коня сподручнее достать!» Подскочил к яблоне вещун и разрубил ее своим мечом. Рухнула яблоня на землю, красная кровь из нее так и брызнула. «Видишь?» — молвил Зел. «И ты бы так лежал, коли откусил бы хоть кусочек яблока. Эта ведьма нам старшую из своих дочерей на дороге поставила, чтобы нас яблоками отравить. Но теперь она нам больше не страшна. Можем смело вперед идти». Отошли немного, видят, бьет родник чистой воды. «Эх», — сказал Тарг, — «хоть водицы попью, обману голод». «Постой», — ответил Зел, — «я сам зачерпну воды». И сунул в родник меч по самую рукоять. И тут же вскипела вода красной кровью. «И с тобой бы такое же случилось. Ведь эта ведьма среднюю дочь на дороге поставила, чтобы нас водой отравить. Теперь с ней покончено. Можем смело вперед идти», — сказал Зел. Только отошли, увидели прелестный розовый куст. Великан решил хотя бы цветов понюхать, коли нельзя было ни поесть, ни попить. Но Зелу одним прыжком опередил великана и посшибал все розы своим мечом. Красная кровь так и брызнула во все стороны. «Это была младшая из ведьминых дочек», — сказал вещун. «Она должна была удушить нас своим запахом, но и с ней покончено. Теперь ведьма лопнет от злости и больше к нам уже не полезет». «Эх, сколько страху мы натерпелись», — признался Тарг. «Нелегко нам достался солнечный конь». «Легко, нелегко», — промолвил Зелу. «Только конь-то еще не наш». «Как так не наш?» — удивился великан. «А ты погоди, не спеши», — ответил сын Велеса. Не успел договорить, вдруг откуда ни возьмись, мальчонка не мальчонка, а так, недомерок какой-то. Шмыгнул мимо коня и уздечкой забрянчал. В тот же миг Зелу грохнулся на землю, а недомерок вскочил на коня и был таков. Вещун, кряхтя и охая, поднялся с земли, Говорил я тебе, рано радоваться. Так-то оно так, согласился опечаленный Тарк. Только что же это за прыткий коротышка такой? Однако нам следует немедленно изловить его. Что ж, беги за ним, коли хочешь, хмыкнул Зелу. Только пустая эта затея. Все равно, сейчас его не поймать. Ступай-ка ты, по-добру-поздорову, домой. Там и наешься досыта, и напьешься в волю. А я тебя догоню, как только найду солнечного коня. На то мы расстались. Зелу назад повернул за чародеем-недомерком, догнал и побрел следом не спеша, прикинувшись путником. Вдруг коротышка-колдун оборотился и закричал. «Откуда путь держишь, добрый человек?» «Из далеких краев», — ответил вещун. «А далеко ли идешь?» «Да вот, какую-нибудь службу ищу». «В лошадях толк знаешь?» «Как же мне не знать, коли у меня у самого конь был?» Обрадовался недомерок и взял к себе Зелу конюхом. Прибыли они к колдуну во дворец. Вещун отвел солнечного коня в конюшню и принялся его обхаживать. Совсем как о своем коне стал заботиться. А чародей-коротышка об одном только думу думает. Как бы заполучить еще и красавицу Моряну. Ведь солнечный конь у него уже есть. Видно, очень эта дума ему в голове запала, если при всем своем чародействе не разобрался, кого в слуги взял. Да к тому же и все свои тайны ему раскрыл. И про коня, и про Моряну. Однажды кликнул он Зелу и сказал. «Ты, слуга, парень, не промах. Но если не приведешь мне Моряну, что живет в своем янтарном дворце посреди моря, пеняй на себя, не быть тебе живым!» Замок этот, скажу я вам, громоздился на высоком тополе, а тополь был высотой до самого неба. Ни с какой стороны к нему не подберешься. Но хозяину-колдуну нет дела, как там да что там, лишь бы слуга поскорее его приказ исполнил и невесту привел. Да только и Зелу не лыком шит. Вот поехал сын Велеса к морю-океану. А там один-одинешенек гуляет пенный вал. Тут Зелу слез с коня и стал раскидывать шатер, накрывать стол из заморского варенья и сластей для охлаждения. Устроив все хорошо, Зелу прилег в засаде за шатром и стал смотреть на море. Дождался сын Велеса тихого вечера, когда закатное солнце, как бы играя, рассыпаясь различными цветами, стало окунаться в воду. От пославшего его коротышки чародея бог знал, что днем, приняв облик рыбы, Моряна глубоко плавает в море. Она выходила на берег только тихими вечерами, чтобы перебрать морскую гальку. Вот далеко показалась золотая лодка, но она делалась все ближе и ближе. В ней, сопровождаемая стаей дельфинов, самолично, правя веслом, плыла Моряна. Красота девушки была так ослепительна, что невозможно было сразу взглянуть на нее. Моряну сопровождали морские девы. Обнаженные, с зелеными волосами, они лихо оседлывали пенные волны и летели наперегонки с дельфинами. Но вот, наконец, Моряна спрыгнула на берег и, взяв из лодки гусли, направилась к шатру. Увидев, что в нем накрыт стол, девушка спокойно зашла в него. Одной рукой она стала брать вина и жаркое, а другой проводить по гуслям. При этом Моряна так сладко припевала, что Зелу сам не заметил, как, прикорнув на кулак, заснул. Закат уже догорел, когда Зелу опомнился, вскочил, бросился в шатер, а он пустой. Пока он спал, уплыла Моряна вместе со своими сестрами обратно в море. Во второй раз Зелу не стал зевать. Едва Моряна вышла из лодки, сын Велеса схватил ее за гибкий стан. Девушка даже вскрикнуть не успела. Но что это? Моряна обратилась в рыбку, выскользнула у Зелу из рук. Бросился бог ловить ее, но куда там? Море-то совсем рядом. Рыбка прыгнула в волны и уплыла к своим дельфинам и сестрам, морским девам. На третий раз Зелу решил пойти на хитрость. Поразмыслив, он подумал, что на море чудесная дева может обратиться в рыбу, а на берегу ей силу придают волшебные гусли. И вот он дождался, когда Марьяна сядет за питья и яства, и, ворвавшись в шатер, схватил первым делом гусли, поломал на них колки и зарвал струны. Напрасно морские девы звали сестру, а дельфины близко подплывали к берегу. Марьяна потеряла свою волшебную силу и должна была покориться Зелу. Однако на полдороги Марьяна взмолилась. «Ох, если не дашь мне напиться из ручья, то я высохну и умру от жажды». Очень не хотелось сыну Велеса подпускать чудесную деву к воде, но, увидев, что и вправду может лишиться пленницы, позволил ей немного наклониться. На ту пору высунулась из ручья серебряная рыбка, хвостом плеснула. Брызги попали на Марьяну, та обернулась тоже рыбой. И бултых в ручей, только ее Зелу и видел. Тогда решил Зелу была не была, сплавать на самую середину к морю, к янтарному дворцу, в котором жила Марьяна. Первым делом Зелу обратился в купца араба, черного, как земля. После этого хитроумный сын Велеса раздобыл корабль, нагрузил его красным товаром, лентами, платками да нарядами, один другого краше. Самые дорогие развесил по всему кораблю и пристал к замку, что стоял на высоком тополе посреди моря. Увидала купца арапа Марьяна, тотчас же послала служанку узнать, продает ли заморский гость товар. «А как же? Продаю. Пусть госпожа соизволит выбрать», — ответил Зел. «Прошу госпожу вниз спуститься, да присмотреть, что ее душеньке угодно. Я ей дешево уступлю». Спустилась Марьяна на корабль, стала перебирать нарядные ленты да платки. Совсем закопалась и не заметила, что гребцы гребут, что есть мочи, и корабль уже к берегу приближается. Только тогда опомнилась, когда стала домой собираться. Опечалилась Марьяна, догадавшись, что купец-араб вовсе не тот, за кого себя выдавал, а проклятый Зелу. «Знаю, кому меня везешь», — сказала она вещуну. «Но если сердце у тебя доброе, не оставляй меня у него. Отведи лучше к тому королю, кто солнечному коню хозяин». «Ну, Зелу хоть и сын Велеса, однако же не такой злой на богов, как отец». Рассмеялся. «Я и сам так думаю. Ты великанского рода, ведь от Еса и Цизы, морских владык, пошел род исполинов, и потому великаны тебе лучше подходят. Быть по-твоему, коли выведаешь у этого недомерка колдуна, в чем его сила». На то мы порешили, и весело пристали к берегу. А чародей-коротышка уже дожидался их. От радости он стал сам не свой, что Марьяну заполучил. Заскакал, в ладоши захлопал, а Марьяна стала вокруг него так и виться, выведывать что да как. Он ей и открылся. «Там, — молвил, — в глухом лесу под дворцом стоит высокое дерево. Под тем деревом олень пасется. В том олене утка, в той утке золотое яйцо, а в том яйце вся душенька моя сила. Эх, заживем мы с тобой, Марьяна, на славу, и будем вместе скакать на солнечном коне». Да только девушка про себя подумала. «Солнечный конь — это хорошо, да к чему же мне ты, жалкий коротышка?» Вот она притворилась, что согласна стать женой чародея, но лишь тот уснул, побежала к Зелу и все ему рассказала. Не мешкая, отправился сын Велеса в темный лес, застрелил под высоким деревом оленя, вынул из него утку, из утки яйцо, яйцо расколол и выпил. Тут злой силе чародея конец пришел. Стал он слабым, как дитя, а вся сила перешла к вещуну. Зелу посадил Марьяну на солнечного коня и повез к Волоту. Добрались они до границы, погруженной во мрак великаньей страны. Там Тарга нашли. Неохота младшему сыну Волота со света во тьму забираться, да и с пустыми руками перед отцовыми очами предстать. Обрадовался он моряне. И тут от солнечного коня брызнули светлые лучи во все стороны. Кинулись им навстречу истосковавшиеся по свету великаны. Сам Волод, как две огромные горы, примчался. Не знал он, на кого раньше глядеть, то ли на солнечного коня, то ли на красавицу морян. Однако пройдоха Зелу не соврал. И золотого коня привел, чтобы великанскую страну осветить, и статную невесту младшему Волотовому сыну добыл. На радостях Волод собрался было Зелу полстраны отказать. Да тот усмехнулся. «Ха! Теперь ты убедился, что только я мог сделать все, что в книге глубины про твое дело было написано. Ну, а великаньи земли мне ни к чему, когда я не привык долго на одном месте засиживаться». Сказал так и ушел.